Сторож вернулся из уборной, а я думал, как описать последний взрыв за день до того, что случилось над стрижей, взрыв, который для Вайзера должен был иметь особое значение, в чем я убежден и сегодня. В тот раз речь шла не о цветовом эффекте, а о чем-то более замысловатом. Как обычно в таких случаях, мне не хватает шкалы сравнений. На что это было похоже? Если бы я попытался определить это тогда, я сказал бы, что на воронку, через которую моя мать вливала в бутылку малиновый сок. Туча пыли, поднявшаяся после взрыва, была совершенно черная, узкая внизу, расширяясь кверху, она вращалась вокруг своей оси. Хотя это была вовсе не воронка, а уж скорее мощный смерч из черных крупиц. Он предстал перед нашими глазами сразу после взрыва и носился кругами над ложбиной добрую минуту, прежде чем исчез, расплывшись в воздухе. Только спустя годы пришло мне на ум сравнение Вайзера и воронки с архангелом, борющимся со змеем. Я не сомневался, что фантастические складки одеяния святого, его распростертые крылья и весь сон небесных воителей все это вмещалось в черную вертящуюся тучу, хотя Вайзер, возможно, никогда подобной гравюры и не видел. Да и мы тогда понятия не имели ни о каком искусстве. «Такой смерч все может засосать», — уверенно сказал Шимик, — «хоть целого человека». А Элька, как обычно склонная к преувеличениям, добавила, «Ты что, не только человека, он может засосать целый дом и перенести его далеко-далеко». И когда я закончил эту последнюю фразу в моих письменных показаниях, я подумал, что Вайзер весь мог бы наслать такой смерч, чтобы он сорвал с места нашу школу и перенес ее куда-нибудь за Буковую горку, в район старого кладбища, или еще лучше в ложбину за стрельбищем. И только тогда Эмской, директор и сержант поняли бы, что тут произошло нечто другое, а не просто несчастный случай со снарядом. Но Вайзер из своего только ему известного места не торопился с помощью, так что я поставил точку и ждал, что будет дальше. Сторож собрал наши сочинения, а я снова подумал о пане Регине, которая учила нас польскому языку и прекрасно читала стихи. Особенно стихотворение о преступной женщине, которая убила своего мужа, застряло в моей памяти. Едва пани Регина дошла до схватки двух братьев, когда в костеле появляется дух в доспехах и взывает голосом, как из подземелья, и когда костел с грохотом проваливается, в классе стало тихо, как никогда. Никто не разговаривал, никто не проливал чернила, и был еще праздничнее, чем во время причащения, когда ксёнз Дудак поднимал вверх круглую, как солнце, обладку и пел на латыни. Если бы пани Регина приказала нам написать сочинение о Вайзере, оно было бы совершенно не таким, как то, которое я отдал сторожу. Может быть, я не написал бы всего, но наверняка рядом с черной пантерой оказался бы замечательный матч. А над рыбным месивом в заливе завертелся бы смерч, засасывая всю эту мерзость в мощную воронку. И на другой день мы могли бы купаться, как каждый год. Тем временем мы продолжали сидеть на складных стульях, рейки которых впивались в зад, а сторож, не прикрыв за собой дверь, исчез в бездне кабинета. «Теперь вы должны подождать», — объявил он нам, вернувшись через минуту. «Если все будет в порядке, подпишите показания и пойдете по домам. Но разговаривать еще нельзя», — добавил он, грозно поглядев на Петра, который наклонился ко мне. Так что мы и не разговаривали, как и все то время, которое прошло с момента, когда нас привели сюда. Я слышал, что в желудке у Шимика, так же, как у меня и у Петра, бурчит все сильнее, поскольку они, конечно, ничего не дали нам поесть. Сторож включил радио, и из деревянного ящичка зажурчала народная музыка. «Сейчас будут новости», — сказал он сам себе, и принялся уплетать очередной бутерброд. Действительно, музыка прекратилась, и диктор объявил, что сейчас будут фрагменты из выступления Владислава Гомулки, лысина которого засияла в последнее время на портретах во всех классах. Смешной, немного писклявый голос говорил что-то о порядке в нашем общем доме, а я удивлялся, почему Взрослые произносят имя этого человека с таким благоговением. Если он говорит скучно, скучнее даже ксенза Дудака на воскресной обедне. Кто, однако, постигнет тайны политических меандров? Сегодня, когда я уже знаю, почему люди восхищались Владиславом Гомулкой, по крайней мере, могу это понять, я вспоминаю тех самых взрослых, которые восторгались словами его преемника, в частности, тем, что он говорил на верфи, когда еще свежа была земля на могиле Петра. Он тоже говорил о порядке и общем доме. Да, сегодня я считаю взрослым. И, хотя не интересуюсь политикой, никогда не впадаю в энтузиазм по отношению к вождю, который начинает с общего дома и порядка. Но хватит об этом. Ведь не о том я хотел рассказать. Речь идет о Вазере. Только о нем. И пока еще очень далеко до ясности. Игра не закончена. Игра? Не могу назвать это иначе. Допускаю, что так же, как тогда, когда мы сидели втроем, ожидая завершения следствия, так же точно теперь Вайзер играет со мной и наблюдает за моими действиями черными глазами. Но об этом рассказ впереди. Что было после памятного матча с армейскими? Самым важным была погода. Солнце яростно жгло город и залив, листья на деревьях пожухли, как в начале осени, а птицы вообще уже почти не пели, замученные жаром, льющимся с неба. Как-то раз мы поехали в Елитково проверить состояние рыбного супа. И то, что мы увидели, превосходило самые мрачные ожидания. Кроме колюшки, в стоящей без движения воде залегали сотни полудохлых камбал, угрей, сельдей и другой рыбы, название которой не знаю до сих пор. Все это полусгнившее и страшно вонючее шевелилось в конвульсиях. Угри, самые сильные из рыб, умирали дольше всех. Их извивающиеся тела сохранились в моей памяти как символ того лета. Рыбаки вылезали из своих хибар и целые дни просиживали перед ними на лавках, дымя сигаретами и проклиная свою судьбу. Один из них окликнул нас, когда мы шли между пустыми ящиками. «Зачем вы сюда ходите, пацаны?» — проговорил он меланхолично. «Нечего вам тут делать». И сразу же, никем не спрошенный, разговорился. «Это иприт. Все из-за этого проклятого иприта, говорю вам, пацаны, чертово прусское свинство». А когда понял, что мы не очень-то смекаем, о чем речь, объяснил. «Вы что, не слышали про иприт с немецкой подлодки? Она затонула в последние дни войны недалеко от Хеля, и вся была начинена ипритом, как бочка с сельдью. Ну и вот, получили теперь. Помойка, а не залив». «Ну-ну, Игнац, не морочь ребятишкам голову, все знают, никакая тут не подлодка, а русские проводили маневры на Святого Иоанна. Ну и напустили в воду дряни какой-то. От нее и подохнем все, как рыба». Рыбак разозлился не на шутку. «Не мели ерунду, старуха!» — рявкнул он на жену и, обращаясь к нам, повторил. «Подлодка, вот и все. И из банок потекло это свинство. Проклятые гитлерюги, мало нам бед натворили, так еще и это теперь». Мы сразу разделились на два лагеря, и пока в ожидании трамвая возле круга кипел громкий спор между сторонниками подлодки и советских маневров, я смотрел в небо, раскаленное до бела, смотрел на шар солнца и знал, что ни подлодка и ни советские маневры в заливе всему этому причина. Если бы, однако, кто-нибудь спросил меня тогда или теперь, что было причиной рыбного супа, я не смог бы и не смогу дать ясный ответ. Наверное, не грехи человеческие и не гнев Божий, как считал ксенз Дудак, а за ним многие жильцы нашего дома. Они собирались по вечерам во дворе и разговаривали, понизив голос, будто боялись накликать более страшные беды. И странные вещи можно было от них услышать. И что над водами залива видели рыбаки из Хеля оранжевый шар, похожий на шаровую молнию, и что Матерь Божия из Матемблева явилась одной женщине, когда шла лесом в Брентово, и что моряки видели собственными глазами парусник без матросов, плывущий ночью между пароходами на рейде. Были и такие, что видели комету в форме лошадиной головы, как она кружила над городом, и те, кто ее видел, клялись, что комета вернется, облетев землю, и и обрушится на нас со страшной силой. А тем временем каждый следующий день казался жарче предыдущего, и мы не играли даже в футбол у прусских казарм из-за жары и облаков едкой пыли, которые вздымались от сгоревшей травы. Что было делать? Несмотря на угрозы Эмского, мы ходили на Брентовское кладбище. В тени старых буков было прохладней. Только у нас уже не было каски и ржавого шмайсера, а желтокрылого и след простыл. Мы предполагали, что его поймали где-то поблизости, и наше оружие было конфисковано. Игра в немцев и партизан без этих атрибутов казалась нам скучной, и тоска все прочнее поселялась в наших сердцах. Если бы Вайзер захотел прийти сюда, как тогда, думали мы, может, принес бы с собой что-то интересное, что-нибудь, что позволило бы нам возобновить свои войны с еще большим запалом. Но Вайзер и не думал приходить. Его выступление в матче было последним знаком, который он нам дал, и теперь ждал, что мы придем к нему. Постепенно мы дозревали до этой мысли, но не слишком быстро. Как-то раз Петр, лежа в тени орешника, сказал: «Пляж закрыт, стадион нахрен годится. Че нам тут делать?» Неизвестно, что он имел в виду, кладбище или вообще город, задыхающийся под раскаленным шаром солнца. Но именно с этой фразы, которая не была адресована ни одному из нас и которая повисла в воздухе, с этой именно фразы началось наше приключение с Вайзером. С минуты помолчав, как обычно, Шимик выплюнул пережеванную травинку и сказал: «Вайзер бы что-нибудь придумал». И все мы поддакнули: «О да, Вайзер наверняка что-нибудь придумал бы. Вайзер — это не кто-нибудь, в этом были мы уже уверены, вот только как бы к нему подкатиться, чтобы не показаться дурачками, которые сами уже ничего не способны придумать». С другой стороны, Вайзер — придумщик и мог бы с нами чем-нибудь поделиться. Ясно, что не игрой в Чижика или Лапту. То были вещи обычные и будничные, а жара усилила нашу естественную неприязнь к вещам обычным и будничным. Да, мы жаждали перемен. И кто знает, не было ли то подсознательным стремлением бросить вызов судьбе, который часто возникает у мальчишек, разглядывающих карту или читающих графа Монте-Кристо. Тяга к переменам жгла наши души, удрученные смертельной скукой. Вдруг мы поняли, что перемены может принести нам только Вайзер. «Нужно пару раз пойти за ними», — предложил Шимик. А Петр сообщил, что Элька с Вайзером ходят теперь не на аэродром, а куда-то за Брентово, и там исчезают часто на полдня. В общем, порешили на том, что завтра мы с самого утра затаимся за углом нашего дома и выследим, чем они занимаются, куда ходят, а также почему избегают нашей компании. Но оказалось, это не так просто, как мы думали. Уже с самого начала трудности множились, точно грибы после дождя. Во-первых, Шимик забыл свой французский бинокль и вынужден был вернуться за ним в тот момент, когда Вайзер уже выходил с Элькой из подъезда. Во-вторых, они словно специально изменили в тот день свои планы, и вместо того, чтобы пойти, как мы думали, по улице прямо в направлении Буковой горки, свернули на дорожку между изгородями и пошли в сторону аэродрома. В-третьих, следить сразу большой группой неудобно, а в тот день нас было пятеро или шестеро. Каждую минуту приходилось останавливаться и кого-то утихомиривать, и тогда мы теряли их из виду. Около трамвайного круга нас догнал Шимик. «Я говорил, они идут на аэродром». И никто почему-то не сказал ему, что ведь ничего такого он не говорил. С минуты я дрожал в надежде увидеть еще раз игру с самолетом, но только с минуту, потому что Элька с Вайзером спустились по лестнице вниз на станцию электрички, которая тогда называлась Гданьск-аэродром. И прежде чем мы успели сориентироваться, уехали в желто-голубом вагоне в сторону Сопота. И в тот день это было, собственно, все. «Одурачили нас, как маленьких», — подытожил Петр. «Можно идти домой». Мы стояли на мосту, поджидая, чтоб нас осенила какая-нибудь идея, но идеи не было. Вместо нее мы увидели в небе биплан, который поднимался ввысь с натужным хрипом мотора. «О, биплан!» — сказал Петр. «Какой там биплан? Просто кукурузник!» — поправил Шимик и вытащил из футляра свой французский бинокль. Посмотрим чуть-чуть. Мы выстроились в очередь к биноклю вдоль железных перил моста. Самолет тем временем удалялся от нас в направлении залива. Шимик, хотя и неохотно, пустил бинокль по кругу. Кукурузник, набрав соответствующую высоту, развернулся к городу. Он летел с выключенным двигателем и постреливал свободным пропеллером. Трах-трах-трах-трах-трах. Вдруг, когда грязный зеленый корпус миновал кладбище на Заспе, с моста, оказавшейся просто купой деревьев, из самолета выпорхнул грибок парашюта. Один, и через несколько секунд еще один, и еще один, а за ними еще два. Всего пять парашютистов спускались теперь вниз, прямо на траву аэродрома. Самолет пролетел над нашими головами, повернул, выровнял курс и приземлился рядом с ангарами. В этом не было ничего необычайного. Каждую весну и лето, раз или два раза в неделю, здесь тренировались парашютисты. И рокот бипланов над нашим районом, я помню, с тех времен как неизменный киношный рефрен. Но тогда выбора у нас не было. И парашютисты нам очень понравились. Мы стояли на мосту, биплан взлетал и приземлялся, белые купола расцветали в небе, а за спиной у нас каждые 6 минут грохотала желто-голубая электричка, вагоны которой наш город унаследовал от берлинского метро. Я написал «унаследовал». Разве это плохо? Не написал бы так, если бы все это складывалось в книгу о Вазере. А если в книгу, то значит для издательства. Там сразу подчеркивают такие выражения и спрашивают, как это «унаследовал». Ханс Юрген Хупка, Гоншорок, Чая, они ждут таких формулировок и потирают руки. «Это наше», — говорят они, — «это все наше, немецкое». И ответственный редактор немедленно вычеркивает это слово, зачем влить воду на мельницу реваншистов. И я уже вижу, как на моем манускрипте рука редактора пишет «заменить другой формулировкой». А за нашей спиной каждые 6 минут грохотали желто-голубые вагоны электрички, которые попали в наш прекрасный древний город благодаря братству по оружию героической польской и непобедимой советской армии в совместном штурме разгромивших берлинского гада. Ну, может, я немного переборщил. Сегодня ни один редактор так бы не написал, а вместо зачеркнутого «унаследовал» я бы обнаружил «получил» как военную репарацию. Но я не сочиняю книгу о Вазере. Живу для того, чтобы писать, и считаю, что, невзирая на обстоятельства, нужно посвятить жизнь исследованию хаоса, равно как и порядка. Не помню уже, кто это сказал. И хотя первая часть этой фразы грешит безвкусицей, и я вовсе не живу, чтобы писать, но вторая часть кажется важной сейчас, когда я исписываю страницу за страницей в надежде, что, наконец, пойму то, чего понять не могу. Что, наконец, увижу то, чего раньше не замечал, что отделю порядок от хаоса, или в хаосе проявится какой-то иной, совершенно незнакомый лад. Да, именно об этом речь. Поэтому тут столько запутанных нитей. Поэтому также я не заменю уже написанное слово никаким другим, даже лучше звучащим. Итак, мы стояли на мосту, и наблюдали за прыжками парашютистов, имело ли это какое-нибудь отношение к Вазеру? И да, и нет. Если я вспоминаю ту минуту жаркого лета, то прежде всего потому, что вернулся однажды к ней в разговоре с Петром. Каждый год я прихожу к нему на кладбище, и когда уже уйдут оттуда все люди, все взрослые люди, которые верят в Бога, но не верят в духов, когда они оставят на могилах цветы, венки, черные ленты, зажженные свечи, я сажусь на каменную плиту и разговариваю с Петром. Иногда мы даже ссоримся из-за мелочей, словно все еще ходим в ту самую школу в Верхнем Вжеще. Однажды я присел на краешек плиты, смахнул засохшие листья, и Петр спросил у меня сразу, «Ну, что новенького в городе?» И я ответил ему, что, собственно, ничего особенного, только вот с сообщением сложности. Какие сложности? Ну да ты ведь отсюда никуда не ездишь, говорю я примирительно. Электричку обновляют. Как это обновляют? Ну, меняют вагоны, отвечаю. Старые те из берлинского метро на лом пойдут. А вместо них будут курсировать новые, такие же, как во всей Польше, под Варшавой, Лодзью или Краковом. Это тоже электричка, но на 3000 вольт. А та была на 900. «900?» — говорит недоверчиво Петр. «Та электричка была не на 900, а на 800 вольт». «Нет, — говорю я Петру, — ты забыл. Точно не 800, а 900». «800, Петр. 900, я. Точно 800, снова Петр. Нет, точно 900, снова я. Ведь заменяют всю тягу, чтобы соединить этот участок непосредственно с Быдгощем». На что Петр: «Это не аргумент. Тягу так или иначе должны переделать, но я тебе говорю, та старая была на 800. И так мы спорим, как два хороших друга, а последние старые составы еще курсируют между Гданьском и Вихеровым с нерегулярными интервалами, так как работа не прекращается даже в праздничные дни. А когда я уже спускался по крутой аллейке кладбища вниз, теперь уже в целом море ярких огней, в ароматном облаке тысячи свечей, я вспоминал тот день, когда мы стояли, опершись о железные перила моста и наблюдая за тренировкой парашютистов, когда мы уже почти забыли о Вайзере, и за спиной у нас проносились желто-голубые вагоны электрички из берлинского метро. Память у Петра оказалась лучше. У той электрички тяга действительно была 800 вольт. Тем временем кукурузник приземлился на траву в последний раз, парашютисты исчезли в глубинах ангара, и бинокль из-под вердена нырнул из рук Петра прямо в кожаный футляр. Шимик смачно сплюнул вниз. «Нечего нам тут делать», — сказал он решительно. «Пошли домой». И снова разговор вернулся к Вайзеру. Только о чем и что мы говорили, уже не помню. Но точно о нем. Уже только о нем страстно и горячо вели мы споры, как к нему подкатиться, чем его убедить, как заставить чем-нибудь заняться с нами. Прошло еще два дня, страшно скучные и бесплодные. Вайзер каждый раз ускользал от нашего бдительного ока. Однажды исчез где-то рядом с костелом Воскресения, а в другой раз мы потеряли его из виду на вершине Буковой горки. Тогда мы решили подстеречь его у старой насыпи, так как если он действительно ходит с Элькой аж за Брентово, то должен изрядный кусок дороги проходить именно там. С утра мы сидели на кладбище в том месте, где одним из своих углов оно примыкает к старой железнодорожной линии. Сегодня, когда я силюсь восстановить течение того дня, остается много белых пятен. Однако с картографической точностью выплывает из тумана та железнодорожная линия, которой, собственно, и не было. Ее трасса изгибалась дугой в юго-западном направлении. Отходя на уровне станции Гданьск-аэродром от главной артерии города, она опорами взорванных мостов пересекала улицы Грюнвальдскую, Витоствоша, Полянки, затем бежала вдоль леса мимо костела Воскресения, проходя через туннель во враге, дальше миновав Брентовское кладбище, снова перепрыгивала по взорванным опорам виадука шоссе, ведущее в Рембехов, и через каких-нибудь полкилометра на уровне дурдома ныряла в более глубокий овраг сразу за тем местом, где стрижа текла под насыпью в узком туннеле. Оттуда она убегала в незнакомые нам дали. Мы только знали, что и там взорванные мосты сопровождают ее неизменно с непостижимым упорством. Трудно было понять, почему среди стольких взорванных мостов уцелели лишь те, которые сегодня совершенно бесполезны. Как тот, например, что между костелом Ксенза Дудака и Брентовским кладбищем, фантастически высокой, связывающей берега откосов, заросших травой, дроком и дикой малиной. Но тогда не это было самой важной проблемой. Мы поджидали Вайзера в пустом склепе, скрытом в зарослях крапивы и папоротника, и служившим отличным тайником. Шимик не отрывал глаз от бинокля. А мы лежали на животе, жевали травинки и время от времени лениво обменивались словом другим среди жужжания ос и шмелей. Жара потихоньку проникала и сюда, внутрь склепа, так что запах прелой гнили и холодного цемента все больше смешивался с удушливым ароматом цветов. Солнце поднималось все выше, И где-то около полудня Шимик, отложив бинокль, сказал, что мы лежим тут неизвестно зачем, потому что если Вайзер не появился до сих пор, то наверняка уже не придет. А может, он вообще пошел другой дорогой? Может, он обошел это место через каменоломню и гору, которую мы называли вулканом, за ее куполообразную форму и вогнутую вершину? А может, он сидит сейчас в кустах Дрока на аэродроме и ждет с Элькой приземляющийся самолет? Все было возможно. Ничего невероятного не было. Наверное, поэтому я подумал тогда, что через минуту мы услышим из-за бугра стук стальных колес, протяжный гудок, и в клубах пара с шипением и грохотом появится перед нами паровоз, который ведет Вайзер в железнодорожной фуражке. Он остановит машину, спрыгнет с крутых ступенек железной лесенки, помашет нам рукой, чтобы мы садились, и сейчас же поедет дальше. Поршни загрохочут в ускоренном ритме, пар зашипит в клапанах, и мы двинемся вперед, аж за Стрижу и за последний взорванный мост из красного кирпича, туда, где появятся, наконец, настоящие рельсы и стрелки. Я верил тогда, что насыпь ведет к такому месту, и представлял себе, как мы едем с Вайзером, проскакивая заброшенные полустанки, ржавые семафоры и заросшие бурьяном будки стрелочников. И Вайзер, как капитан корабля, назначает меня дозорным, чтобы я следил за коварными и незаметными в буйной траве разъездами, от которых предательски ответвляются тупиковые пути.